Глава первая. Начало. Считается, что цивилизация родилась 5100 лет назад, с началом династического периода в Древнем Египте. Однако и за 5000 лет до этого знаменательного события на Земле жили люди, причем весьма неплохо. Они еще не были объединены в государства, но уже вовсю строили города. Скажем, сейчас всякого въезжающего в Ерихон туриста встречает дорожный транспарант, радостно сообщающий, что Ерихону 10000 лет. Это правда. 10000 лет тому назад город Ерихон уже был. Причем представлял собой не какую-нибудь затрапезную деревенскую дыру, а настоящий город, то есть вполне приличное поселение с каменными домами и укрепленными стенами. К слову сказать, в те далекие времена Черного моря еще не было, на его месте располагалось небольшое пресноводное озерцо. А еще раньше, в эпоху Ледниковья, на месте этого маленького озерца разливался гигантский пресноводный водоем — Сарматское озеро. Оно соединялось с Каспием и на востоке достигало Арала. Его северная граница располагалась где-то между Саратовом и Волгоградом, а на западе Сарматское озеро доходило до нынешнего Будапешта. Наполнялся этот гигантский водоем могучими реками, вытекавшими из Великого Северного Ледника. Но когда 10-12 тысяч лет назад ледовый щит значительно уменьшился в размерах, Сарматское озеро, более непополняемое могучими ледниковыми реками, за пару тысяч лет почти испарилось, оставив после себя небольшое озеро на месте нынешнего Черного моря, а также отделившиеся друг от друга Арал и Каспий. Это озеро отделялось от Мраморного моря сухим Босфорским перешейком, поскольку уровень Мирового океана тогда был на 40 метров ниже современного. Отчего же вместо Босфорской плотины получился Босфорский пролив? Почему уровень океана скакнул на десяток метров вверх, ливанув в Черноморскую впадину? Дело в том, что ледниковый щит таял неравномерно. Сначала разрушились европейские ледники, затем североамериканские. Последним растаял так называемый Лаврентийский континентальный щит, шельфовый ледник, центр которого находился там, где сейчас располагается Гудзонов залив. Когда 8000 лет назад рухнула перемычка, отделяющая ледник от океанской воды, Лаврентийский щит начал интенсивно разрушаться и разрушился всего за 200 лет. Катастрофическая скорость. А льда там было вдвое больше, чем в нынешней Гренландии. Этого количества хватило, чтобы уровень Мирового океана поднялся на 7-9 метров. И вот тогда, через Босфорскую протоку, вода обрушилась в будущее Черное море водопадом по мощи в 10 раз превышающим Ниагару. Ах, как это было величественно! Вода прибывала со скоростью почти 20 сантиметров в день или 6 метров в месяц, так что Черное море заполнилось до сегодняшнего уровня всего за 2 года. Люди, жившие по берегам, вынуждены были сниматься с мест и уходить от наступающей на глазах воды. Таким образом, около 8000 лет назад образовалась огромная диаспора людей, которые понесли в будущее легенду о всемирном потопе. Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению человеческой истории через призму климатологии, мы должны сделать одно небольшое, но прекрасное отступление. Причем лирическим я бы его не назвал. Поговорим о датировках. Когда климатологи, археологи или историки утверждают, что некоему найденному предмету, скажем, 7000 лет, что они имеют в виду? С помощью чего определяют возраст находки? Часто историки координируются во времени с помощью физиков, и тогда речь идет о так называемом радиоуглеродном возрасте, то есть полученном с помощью радиоуглеродного анализа. Беда только в том, что практически ни один историк не знает, что радиоуглеродный возраст отличается от календарного — Причем отличие это может быть весьма принципиальным. Скажем, если по радиоуглеродной шкале образцу 5000 лет, значит, на самом деле ему 6000 календарных лет. А расхождение в 1000 лет для эпохи Древнего Египта – это очень много, и здесь историк просто рискует спутать Древнее Царство с новым. Есть страшное подозрение, что 99% историков, которым посчастливится слушать эту книгу, будут шокированы данным открытием. Только ради них я остановлюсь на радиоуглеродном методе чуть подробнее. Тем паче, что климатологи тоже широко пользуются этим методом, и многие из них также не знают об отличиях радиоуглеродного возраста от календарного. Уилларду Либи, который в 1940-х годах придумал метод радиоуглеродной датировки, дали Нобелевскую премию, и по делам, очень уж удобная штука оказалась. А главное, понять, как метод работает, может даже домохозяйка, если она, конечно, училась в советской школе, а не в американской. И раз так, грех не напомнить труженицам веников и кастрюль суть методики. Записывайте. Углерод в земной атмосфере содержится в основном в виде диоксида, углекислого газа. Но помимо обычного углерода С12, в атмосфере присутствует и некоторая доля радиоактивных изотопов углерода С13 и С14. Период полураспада С14 – 5730 лет. Резонное недоумение. При таком коротком периоде жизни все изотопы углерода давно уже должны были распасться, а раз они до сих пор присутствуют, значит, откуда-то постоянно берутся. Верно. Под воздействием космического излучения в верхних слоях атмосферы изотопы углерода постоянно вырабатываются из атомов азота. Так что проблем с пополнением атмосферы углеродными изотопами никаких нет. Домохозяйкам беспокоиться по этому поводу совершенно не нужно. Любой живой организм дышит и питается, то есть обменивается углеродом с окружающей средой. А когда организм умирает, он перестает пополнять в себе запасы изотопов углерода и таким образом фиксирует внутри себя содержание С14. Дальше накопленный изотоп может только распадаться. Период полураспада мы знаем, содержание изотопа в атмосфере тоже знаем. Определив, сколько в найденной деревяшке осталось С14, можно узнать, когда дерево было срублено. Если в образце осталась ровно половина С14 от его содержания в атмосфере, значит, с момента смерти прошло 5730 лет, период полураспада. Очень простая экспоненциальная зависимость. Отличненько. Проблема только в том, что содержание С14 в атмосфере в разные периоды истории непостоянно. Оно зависит от колебаний климата, от соотношения площадей суши и океана, от солнечной активности, параметров глобального круговорота углерода, насколько активно углерод извлекается из атмосферы морской или наземной флорой и фауной.